праве дух, в эту пьяную ночь я тебя украду. Остановите вагон, вожатый, остановите сейчас вагон. Остановите вагон, вожатый, остановите сейчас вагон. Остановите вагон, вожатый, остановите сейчас вагон. Свет трамвая, под шум колес и ветра, ты душу обнажаешь, распахивая тело голодными глазами, дрожащими руками, сдираешь с себя платье и стонет в животе, откидываешь туфли и раздвигаешь косы. Упираясь в стену, глотаешь кислород. Неровные движения, режим остолбенения. Разгоряченный голос, ты входишь в стихи трак. Остановите вагон, вожатый, остановите сейчас вагон. Остановите вагон, вожатый, остановите сейчас вагон. Одеваешь платье и вытираешь слезы. Остаток алкоголя скребется в голове. Не говоришь ни слова, и снова мы чужие. Теперь мы лишь машины и едем кто куда. Минуя перемены, мы все боимся краха. Забыв про смысл жизни, ломаем массу дров. Пошли в свет трамвая.